12. Следователь. Валерий Зосимов сидел в своем кабинете. Перед ним на столе лежала папка с материалами уголовного дела, фотографии с места преступления. Дело обещало быть запутанным, трудным. Убита молодая женщина, 32 лет, Вероника Шитова. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Женщина была пьяна. Много курила, о чем свидетельствовала полная окурков пепельница. Окурки были от тонких женских сигарет ВОК, без следов помады. Понятное дело, женщина была дома, одна. Она сильно нервничала и курила одну сигарету за другой. В мусорном ведре было 3 пустых пачки от сигарет. Содержимое мусорного ведра всегда рассказывает о хозяевах квартиры. Так, к примеру, среди мусора жертвы были обнаружены использованные презервативы, упаковки из-под сырой рыбы, баночка из-под черной икры, конфетные фантики, порванные колготки, ватные диски со следами помады и крема, коробочка из-под сливок, упаковки от сахара, кофе, колбасы, пенопластовые тарелки с обрывками пищевой пленки и чеками на ней из магазина на лимоны, апельсины, клубнику. Все это свидетельствовало о том, что потерпевшая не бедствовала, вела регулярную половую жизнь. К тому же Вероника Шитова была пьющей дамой, на что указывало большое количество пустых бутылок из-под виски, водки и других крепких алкогольных напитков. Она была красива. Очень красива. Быть может, поэтому, рассуждал Валерий, с ней были связаны роковые истории. Роковые, потому что ее отношения с мужчинами носили весьма драматический, даже трагический характер. Ведь это из ее окна как-никак выбросили труп молодого человека, в куртке которого был обнаружен паспорт и студенческий билет на имя Никитина Александра Альбертовича, 1995 года рождения, студента психологического факультета МГУ. Совсем еще мальчишка. Ему всего-то было 20 лет. По предварительным данным, его застрелили из того же пистолета Макарова, из которого позже, с разницей часа в 2, убита и сама хозяйка квартиры. Оружие было найдено неподалеку от трупа Никитина в кустах, под окнами квартиры Шитовой. Отпечатков на нем нет. Кому принадлежал пистолет, выясняется. Жертвы были убиты выстрелами в сердце, предположительно в упор. Следов взлома на замках квартиры не обнаружено. Вероятно, Шитова сама открыла дверь убийцы. А может, это она застрелила Никитина, после чего выбросила его в окно? Итак, было 2 версии случившегося. Первая. Шитова застрелила парня. Труп выбросила в окно, после чего была сама убита неизвестным преступником. Вторая. И Шитову, и Никитина убил кто-то третий, который удалил все следы с пистолета и избавился от него, выкинув кусты. Осмотр квартиры и опрос соседей позволили предположить, что Вероника Шитова нигде не работала. Жила одна, что к ней время от времени приезжали гости. Мужчины на дорогих машинах. Напротив арки, ведущей во двор дома Шитовой, были камеры наружного наблюдения, установленные жильцами. Активисты дома сделали это после того, как во дворе была изуродована дорогая машина, разбиты окна квартиры первого этажа и пропал ребенок. Мальчик забрался в мусорный контейнер и просидел там несколько часов, пока его не обнаружил кто-то из жильцов. После установления полгода тому назад камер никаких происшествий не случалось. О существовании камер Зосимову рассказал Володя Суровцев, который встретился со старшим по дому неким Борисом Петровичем Масловым, пенсионером, в прошлом преподавателем истории, человеком умным и спокойным, от которого и получил флешку с видеоматериалами. Они вместе с ним и просматривали записи. Маслов комментировал, кто зашел или вышел в подъезд дома, где проживала Шитова. В объектив камеры попало несколько человек. В 8:14 из подъезда вышла сама Вероника Шитова, которая вернулась в 8:38 и уже не выходила. В 8:25 вошел молодой человек, предположительно Никитин, который тоже не вышел. В 9:05 в подъезд вошла домработница Валентина Сергеева, прибирающаяся в квартире номер 2, принадлежащей семье Песцовых, которая вышла оттуда в 5:00 вечера. В 9:45 вошла незнакомая Маслова молодая женщина, в джинсах и куртке с капюшоном, которая вышла из дома ровно в 11:30. В 14:20 в подъезд вошел Максим Иванович Шитов, сосед Вероники, ее деверь. В 14:40 он вышел, сел в свою машину и уехал. Если учесть, что смерть Вероники наступила приблизительно в 2 часа, то ее мог убить и деверь, брат ее бывшего мужа Аркадия. Надо было найти ответы на многочисленные вопросы. Кто была та молодая женщина, которая вошла в подъезд и вышла в 11:30 до смерти Вероники, но после смерти Никитина? Что, если это она его и убила? Кто находился в момент убийства в квартирах этого странного подъезда, где было всего 7 квартир на 5 этажей? Если верить Маслову, то на первом этаже в первой квартире не было никого, потому что хозяева там бывают редко, они купили дом за городом. На 2-м этаже в квартире номер 2, принадлежащей Песцовым, убиралась домработница Сергеева. На 3-м этаже квартир нет совсем. Там дверные проемы заложены кирпичами и оштукатурены, поскольку весь этаж выкупил некий Сиротин, проживающий на 3-м этаже соседнего подъезда, и за счет этого расширивший свои апартаменты. На 4-м этаже, где находятся квартиры под номерами 4 и 5, в своей квартире предположительно был Максим Шитов. Он пробыл там всего 20 минут. Вполне достаточно, чтобы позвонить в дверь своей невестки и убить ее. На 5-м этаже проживают 2 семьи, но семья Владыкиных из 6-й квартиры в зимнее время живет в Испании. Все со слов того же Маслова. Вернее, жена с детьми живет за границей, а муж, Виктор Семенович, проживает в Москве, но в другой квартире, где-то на Бронной, рядом со своим офисом. Семья же из 7-й квартиры выехала оттуда еще летом, пока там шел ремонт. Ремонт приостановили, в квартиру время от времени приезжает хозяин и привозит стройматериалы. Цветы. Кто дарил, присылал цветы в таком количестве? И связан ли этот поклонник со смертью Вероники? Понятное дело, что первым человеком, с которым Валерий планировал встретиться, был ее бывший муж, Аркадий Иванович Шитов, 1972 года рождения, который вместе со своим братом Максимом Шитовым был зарегистрирован в доме по улице Делегатской, в квартире номер 5, расположенной по соседству с квартирой номер 4, где проживала жертва, Вероника Шитова. Однако найти Аркадия оказалось делом проблематичным. Квартира братьев на Делегатской была, судя по всему, пуста. Во всяком случае, там никто не открыл. Маслов сказал, что Аркадий проживает где-то в другом месте, что он не смог оставаться в этой квартире после развода с женой. Еще Маслов предположил, что Аркадий после развода серьезно заболел и что вполне возможно он либо лежит в больнице, либо вообще умер. Но все это, по его словам, были лишь слухи. Оставалось искать его брата. Информация о нем поступила поздно вечером. Максим Шитов, бывший деверь Вероники. Максим Иванович Шитов, 1974 года рождения, владеет фирмой Golden Coven, занимающейся профессиональной резьбой по дереву. Цеха фирмы расположены в городе Троицк Московской области. Офис в центре Москвы, в Подколокольном переулке. Валерий позвонил Максиму Шитову на зарегистрированный на его имя мобильный телефон, извинился за поздний звонок и предложил встретиться возле метро «Китай-город». Учитывая, что он является бывшим деверем, а потому может и не знать о смерти Вероники, Валерий представился потенциальным клиентом, сказал, что ему надо встретиться и обсудить крупный заказ. Еще не зная, какую роль Шитов играет в этой драме, Зосимов решил все-таки перестраховаться. Но Максим спокойным голосом предложил увидеться не у метро, а в ресторане «Бейрут», расположенном неподалеку от его офиса. «Хорошо, я подъеду», пообещал Валерий и принялся по интернету искать этот ресторан в Подколокольном переулке. Максим Шитов, среднего роста мужчина со светлыми глазами и чуть тронутыми сединой волнистыми волосами, в темной куртке, в красном джемпере и белоснежной сорочке, подошел к ресторану «Бейрут» в точно назначенное время. Зосимов сразу показал ему свое удостоверение. «Что-нибудь с Аркашей?» тут же спросил он. При этом лицо его выражало и тревогу, и какую-то обреченность. Словно он ждал, что с его братом Аркадием Шитовым непременно должно что-нибудь произойти. «Я позвал вас не из-за брата». Валерий пригласил Шитова сесть в машину. «Скажите, Максим Иванович, Когда вы последний раз видели свою невестку? Вчера днем. А что? Не можете ли вы вспомнить, когда именно? В котором часу? Сейчас, постойте. У меня вчера был очень тяжелый день. Я переезжал, перевозил мебель на другую квартиру. И вот когда все было закончено, я принял душ, решил немного передохнуть, и в это время мне позвонила Вероника. Вы ведь о Веронике Шитовой говорите? Да. Постойте, ну что стряслось? И? Она позвонила вам, и что дальше? Она плакала в трубку. Шитов говорил напряженным голосом, внимательно глядя в глаза Зосимова. Плакала, просила меня приехать к ней. Я спросил, что случилось, но она что-то мычала в трубку. Я не особенно-то реагирую, поскольку Ника в последнее время довольно часто названивает мне, когда случается что-нибудь вроде потопа. Или просто так конючит в трубку. Ее лечить надо. Последнюю фразу Максим произнес с какой-то болью в голосе. От чего лечить? От алкоголизма, конечно. Так что с ней случилось-то? Куда-то влипло? Вы приехали к ней? Видели ее? Перебил его Зосимов. Нет, она мне не открыла. Я позвонил, постучал, покричал через дверь. Даже обозвал ее. Ну и уехал. Понимаете, если бы это было в первый раз. Думаю, что пока я добирался, а у меня на дорогу ушло примерно полчаса, она уже ушла из дома. Может, в супермаркет, где она затаривается виски и сигаретами. Или в аптеку. Она большая любительница снотворного. Ее убили. Что? Убили? Кто, когда? Дело в том, что когда вы находились, как вы говорите, у нее под дверью, звонили, стучали, как раз в это время ее и убивали. Или же это вы ее убили? Камера видеонаблюдения, установленная в вашем дворе, зафиксировала, как вы входите в подъезд и выходите спустя 20 минут. То есть, повторяю, вы находились в подъезде именно в то время, когда была убита ваша невестка. Но это бред. Это факты, Максим Иванович. Поэтому мы сейчас с вами поедем в Следственный комитет, где вы все подробно расскажете, а потом и напишите признательные показания. Вы что, задерживаете меня? Валерий надел на него наручники. Шитов выглядел растерянным, побледнел. Вероника убита. В это невозможно поверить. Зосимов завел машину, и они выехали с подколокольного переулка. Валерий и сам не очень-то верил в то, что этот с виду уравновешенный и симпатичный человек с добрым лицом хладнокровно застрелил свою родственницу. «Скажите, как была убита Вероника?» — спросил Шитов. «Ее застрелили». «А как вы узнали об этом?» «В подъезде соседей-то никогда нет. Там люди вообще не живут. Думаю, вы и сами скоро об этом узнаете». «Кто вам сообщил?» «Позвонил мужчина». Сказал, что по такому-то адресу убийства. Мы приехали, позвонили в дверь напротив. Теперь-то мы знаем, что это ваша квартира. Но там никого не было. Ну да, квартира стоит пустая уже почти год. С тех самых пор, как Аркадий развелся с Вероникой. Что за история с разводом? Ваш сосед Маслов? А, Борис Петрович. Хороший человек, кстати сказать. Так вот, Маслов сказал, что после развода ваш брат заболел. Это правда? Да, правда. Дело в том, что мой брат очень любил Веронику, но отношения у них были сложные. Он страшно ревновал ее, просто шагу не давал ей ступить. Ну, а потом случилась эта история. Какая история? Аркаша с Вероникой возвращались домой на машине. Дело было ночью. Ехали на большой скорости. Аркадий был за рулем. Не справился с управлением и врезался в столб. В результате он покалечил свои ноги, а Вероника потеряла ребенка. У них и так отношения, как я уже говорил, были сложные. А тут еще эта инвалидность Аркаши. Он чувствовал себя настолько виноватым, что согласился на развод, чтобы не быть в тягость жене. И вообще переехал жить в другую квартиру. Та квартира, где живет Вероника, вернее, жила Вероника. Господи, неужели ее нет в живых? Это просто невозможно. Она же, как мне всегда казалось, живее всех живых, бессмертная. Так что это за квартира? Откуда она у Вероники? Ведь она зарегистрирована на ее имя. Эту квартиру купил я для себя. Ну а потом, когда все это случилось, мы с Аркадием решили, что эта квартира перейдет Веронике, а он даст мне за нее деньги, чтобы я смог продолжить строительство своего загородного дома. Так и сделали. Вероника после развода жила одна? Да, одна. На какие средства? У нее сразу появился поклонник. Спонсор, как теперь принято выражаться. Он ее содержал. Вы знаете, кто это? Знаю. Ефим Григорьевич Дворкин, бизнесмен. У него сеть ресторанов «Люк». Вернее, теперь-то всем заправляет его старший сын, а Ефим Григорьевич живет своей жизнью. Жена его умерла давно. Дети выросли, сейчас он много путешествует, встречается с женщинами, покупает себе дорогие машины. Словом, наслаждается жизнью, тратя все, что заработал. Как-то так. Как он познакомился с Вероникой? Они знакомы 100 лет. Как любила повторять Вероника. Шитов достал из кармана большой носовой платок и промокнул лоб. Дворкин — друг ее отца. Вот так. Понятно. Ее родители живы? Только мать. Но они не общаются. У них старый, затянувшийся на годы конфликт. Предполагаю, что Маргарита Васильевна, узнав о том, что ее дочь встречается с Дворкиным, который был другом их семьи при жизни мужа, отказалась от нее. Получается, что Вероника встречалась с Дворкиным, находясь в браке с вашим братом? Я думаю, Ефим стал ее тайным любовником, когда она вообще училась в школе. Но все это мои догадки. Понятное дело, что Вероника мне об этом не рассказывала. Об этом я узнал от Аркадия еще давно. Эта тема была для него очень болезненной, тяжелой. Вы знали, с кем еще встречалась ваша невестка, помимо Дворкина, после развода? Этот вопрос Валерий задал Шитову уже в своем кабинете. Я не знаю, как их зовут, но какие-то мужчины были. Я видел ее в ресторанах в обществе мужчин. Кроме того, поскольку я был уполномочен Аркадием регулярно навещать Веронику, то не раз заставал у нее в квартире молодых людей. Вы регулярно навещали Веронику? Но зачем? Что-то я не пойму. А вы думаете, я могу это понять? Но я слишком люблю своего брата, чтобы отказать ему в такой малости. Когда вы вошли в квартиру Вероники, то увидели море цветов. Уверен, это произвело на вас впечатление. Все эти букеты от моего брата. Поскольку он инвалид и прикован к своему инвалидному креслу, я выполнял все его поручения. Покупал и приносил Веронике цветы, подарки, конфеты. Что вы так на меня смотрите? Да, я делал это, и никакие мои доводы не действовали на Аркадия. Он считал себя виновным в том, что она стала бесплодной, а потому завалил ее цветами. Я приносил ему магазины и чеки, как бы отчитывая закупленные цветы, понимаете? Он стал как ребенок, Аркадий. И с ним с каждым месяцем становится все труднее и труднее. Повторяю, ни на какие мои доводы относительно того, что вся ее квартира просто завалена букетами, он не реагировал. Но дело-то не в цветах, я правильно понимаю? Да, конечно, не в цветах. Принося цветы, я вижу Веронику, а когда повезет, прохожу к ней в квартиру, распахиваю окна или хотя бы шторы, чтобы Аркаша, который живет через дорогу в доме напротив, мог наблюдать за своей бывшей женой с помощью мощной подзорной трубы. Понятно. Валерий, представив себе эту картину из жизни инвалида, поморщился. Грязненькая картинка получается. А вы думаете, что мне все это приятно? Но получается, что ваш брат, и без того ревнивый, сам дразнит себя, подглядывая за своей бывшей женой в тот момент, когда она принимает у себя других мужчин. Скажите, он не говорил вам, что когда-нибудь не выдержит и убьет ее, а заодно и ее любовников? Разве вы не понимали, что все эти ваши совместные с ним действия лишь провоцируют вашего брата и толкают его на преступление? Шитов ничего не ответил. Он сидел, уставившись в чистый лист бумаги, который ему дал Зосимов, и тяжело дышал. «Адрес вашего брата. Немедленно!»